Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Специалист административного взыскания компании МБА «Финансы». Меня зовут Макарова Ольга Николаевна. Запись данного разговора интересует меня. Алина Александровна, это вы, верно? Да. Алина Александровна, вас неоднократно сотрудники информировали о неисполнении финансовых обязательств по просроченной задолженности кредитной карты банка Тинькофф. На каком основании 51 день вы уклоняетесь от добровольного возврата? На основании 307 статьи Гражданского кодекса. А что, увидели статью, которая освобождает от финансовых обязательств? Нет, я увидела статью, которая дает мне возможность воздержаться от выполнения финансовых обязательств. Да, в течение 90 дней максимум. Не прописано там такого в статье. У вас 151. Нет такой записи в статье, зачем вы выдумываете? Я вам еще раз повторяю, лучше изучайте, пожалуйста, тогда расшифровку. Я прекрасно изучаю пункты, все пункты. Потому что вы забыли, наверное, о статье 310, не дочитали до конца то, что имеется непосредственно. Так, недопустимость отказа, я же не отказываюсь. Одностороннего отказа по финансовым обязательствам. Я же не отказываюсь. А тогда изучаем 39-ю, надлежащее исполнение обязательств. Угу. Заемщик обязан выполнить свои финансовые обязательства в срок, установленный банком. Ежемесячно, в определенную дату, от вас должны были поступать платежи. А теперь изучаем закон о защите прав. А теперь изучаем закон о защите прав потребителей, статья, по-моему, 26, о том, что в любой момент потребитель имеет право отказаться от оплаты услуги, если она предоставляется ненадлежащим образом. Мне услуга была предоставлена ненадлежащим образом. Уважаемая. А что же это? Не услуга. А что же это? Послушайте меня внимательно. Если, если наши отношения регулируются офертой, то это услуга. Послушайте, Алина Александровна, слушаю. Это не услуга. Это вы так решили сейчас? Банка, как вы так говорите, вы воспользовались как раз-таки в полном объеме обналичек на лимит карты. Это ваше мнение. Это ваше мнение, у меня другое мнение. Это не наше мнение конкретно. Это ваше мнение. Это условия вашего кредитного договора. У нас нет кредитного договора, у нас есть оферта. Как это нету? Так, ну вы это... что, это по-вашему не кредитный договор? Оферта не может быть кредитным договором, это разные формы. Учите матчасть. Ну, нет, Алина Александровна. Ну, опять ваши выдумки и домыслы какие-то вы озвучиваете сейчас. Нет, это у вас выдумки, что вы имеете право 151 день вносить платежи по финансовым. Ну, а что меня, останавливает? Ну, и что будет? С увеличением суммы вашей задолженности продолжается. 28 200 на сегодняшний день, далее сумма будет только увеличиваться. А какая разница, не платить 2 рубля или 22 рубля? Что, Алина Александровна? Какая разница? Вы говорите, сумма будет увеличиваться. Я говорю, какая разница, не платить 2 рубля или 22 рубля? Да вы ошибаетесь. Вы понимаете, что в любом случае оплатите не в добровольном порядке, так и принудительном? Ну, банк подавать отказывается, а другим способом не получится взыскать. У банка есть 3 года на передачу информации для взыскания через суд и службу судебных приставов, это раз. Ну, ваши же специалисты мне рассказывают о том, что... Единолично, Алина Александровна. Если вы говорите про судебный приказ, я его отменю единолично. Успеете, отмените. Не успеете, не отмените. Да почему же, а почему я могу не успеть? Знаете, как Почта России у нас работает? А при чем тут Почта России? На отмену судебного приказа, на исполнение судебного приказа предоставляется 10 дней с момента получения извещения о его вынесении. С момента получения извещения. А можете, Алина Александровна, и потерять его нечаянно, понимаете? Но это же все оспаривается в таком случае. Замечательно. Все, закончились аргументы. Благодаря данной сумме вы гарантированно себе испортили финансовую репутацию в ближайшие 15 лет. Хорошо. Вместе с кредитной историей. Да, мне очень жаль, конечно, что вы в своем возрасте... Да не обращайте, не обманывайте, жаль вам, вам плевать. К сожалению, Алина Александровна. О, началось психологическое давление. Которое вы не в состоянии оплачивать, Алина Александровна. Какое психологическое давление? Ну, которое вы сейчас... Неустойчивое. А вы психологически думаете, что таким образом можете надавить на кого-то? Ну, вы же так пытаетесь. вы пытаетесь манипулировать. Не надо на вас давить. Я трубочку положу, я вас забуду, а вы со своими долгами будете засыпать и просыпаться да, постоянно. Да, только единственный момент того, что как по манимену уже отозвали вам от у вас дело, потому что вы несостоятельны в своей деятельности. Также и по Тинькову скоро отзовут. Мне интересно, а как это интересно проработать 3 месяца и ничего не получить? Алина Александровна, я со своей работой за кредитами не хожу, понимаете? И в отличие от вас. И что? А вы не в состоянии даже на работу устроиться. А вы откуда вы обладаете такой информацией? В состоянии? Ну, вам узнает потом, не переживайте. Каким образом, интересно, банк узнает? Ну, запрос через залоговую сделает, и все, не переживайте. А почему же до сих пор он этого не сделал? А вам, уважаемая... Ну, не вам же давать ценные указания, когда и каким образом а почему бы и не мне? Возвращать свои денежные средства а почему назад. Бы и не мне? А кто вы, Алина Александровна? Я уважаемый гражданин Российской Федерации. Вы же меня сами называете да, уважаемая. Замечательно. Угу. Да. Да, да, да, да, да, нарушающий часть статей. Ну, так пойдите кодекса. В суд. Я вас проинформирую. Какого Алина этого своего кодекса? Ну, я думаю, вот диалог все-таки гражданского. Не забывайте о понятии. Вы тоже не забывайте. Статьи не нужно, Алина Александровна. Замечательно. Я думаю, все-таки диалог у вас лучше сложится с инспекционным отделом. А кто такой инспекционный отдел? Всего доброго. Это кто? Подождите.